Но в решающий момент она решила стать религиозной. И вам, как видно, не очень нравится это решение? Я не имею ничего против религии, хотя сама от нее далека. Но чтобы религия служила во благо, путь этот надо выбирать с радостным, открытым сердцем. Анна прибегла к религии, к духовной жизни. В общем, как бы это ни называлось, как к некоему наркотику, иначе просто не выжила бы. Смею предположить, что так всегда и приходит к религии, когда без нее уже не выжить. Но я понял вашу мысль. Продолжайте. И вот она попала под гипноз этой ситуации, и он становился все глубже и глубже, да еще все эти люди вокруг, шепчущие ей на ухо, на все лады, ты пленница. И теперь она во власти этих заклинаний. Она в психологическом параличе. Она утратила представление о свободе. И что же вы предполагаете сделать? Как-то встряхнуть ее? Заставить ее вновь осознать, что она свободна, что может сама принимать решения? Но тут, боюсь, тоже не обойтись без небольшого похищения. «Ну-с, продолжайте, Мэриан», — произнес Эффингам, произнес с иронией. Но в то же время его сердце забилось от волнения. Слышать, как кто-то говорит об этой ситуации спокойным, рассудительным тоном, говорит так, будто в сложившихся обстоятельствах и в самом деле еще можно действовать разумно. О, в этом было некое ободряющее святотатство. «Мне нужен помощник, и, надеюсь, вы мне не откажете», — сказала Мэриан. «Попробуем заманить ее в автомобиль». «Это не так уж и фантастично. Вы же довольно часто подъезжаете к дому. Предложим ей немного прокатиться, так скажем. А потом развернемся и на всех парах помчим в Блэкпорт. Там скроемся в какой-нибудь рыбацкой гостинице. А потом...» В комнате теперь было темно и тихо. «Не знаю, что потом. Все будет зависеть от нее. Может быть, позавтракаем и поедем назад в Гейс. Во всяком случае, она успеет понять, что за стенами ее не ждет мгновенная смерть. Знаете, иногда мне кажется, что она именно этого и боится. Как бы там ни было, но встряска произойдет. И если она засомневается или хоть намекнет, что не хочет возвращаться, мы тут же отвезем ее в аэропорт. Боже правый!» — вздохнул Эффингам. Он глядел на нее с восхищением и ужасом. Прекрасная, вселяющая бодрость, опасная разрушительница. Нельзя больше ее слушать. И Максу тоже этот разговор передавать нельзя. Последняя мысль открыла перед ним всю искусительность ее речей. Но все это абсурд, порочный, легкомысленный абсурд. И тут в комнату вошла Элис, толкая перед собой столик, плотно уставленный всем необходимым для чаепития. «Ну, как урок?» «Что это вы сидите в темноте?» «Кэрри сейчас принесет лампы». «Все хорошо. Спасибо», — поднявшись со скамеечки, произнес Эффингам. Теплый свет ламп наполнил комнату. И когда осветил их лица, Эффингам на миг встретился взглядом с мисс Тейлор и тихо покачал головой. Часть третья. Глава 15. Драгоценнейшая Мэриан, огромное спасибо тебе за письмо. Я должен ответить еще на одно твое, я помню,